«Ах, метель такая! Просто черт возьми! Забивает крышу белыми гвоздьми! Только мне не страшно, и в моей судьбе непутевым сердцем я прибит к тебе!» 1925.